Это моя ошибка. Я очень расстроен. Как я не дала ОГЭ поставить крест ни на мне, ни на сыне? Гриша всегда очень легко относился к учебе. Все у него было нормально и хорошо. И это его поведение не было напускным. Он и правда никогда не впускал в себя переживания от неудачи. Или, что тоже вероятно, переживал, но быстро отпускал. Не получилось, и ладно. То есть я довольно быстро, еще в младшей его школе, осознала, что моя тактика под рабочим названием «получил двойку, стало стыдно, исправил двойку» провалилась. Я не давила, продолжала спрашивать про сплетни в школе. Гриша охотно рассказывал, еще охотнее хвастался своими успехами, умалчивая про все остальное. Меня это устраивало, потому что гарантировало хорошее настроение нам обоим. Первый удар меня настиг в 5 классе, когда мы решили перевести сына в другую школу. Школа хорошая, а следовательно, как я говорила ранее, поступление нужно заслужить. А значит, нужно прилично сдать вступительные экзамены. Экзамены были завалены капитально. Помню свой шок. Я, такая современная, презирающая оценки, вдруг явно почувствовала этот противный липкий холодок где-то внутри. Мгновенно навалился стыд, будто это я завалила все на свете. Отчетливо зазвучали голоса, как на партсобрании. «Ну что, доигралась? Упустила ребенка? Тоже мне мать!» Меня подмывало наехать на Гришу, разозлиться, устроить скандал из серии «Я тебе так верила, а ты меня обманул!» Мне не хотелось разговаривать, не хотелось с ним шутить и смеяться, как прежде, ведь он завалил экзамены. Я вовремя себя затормозила. А что он мне, собственно, обещал? Учиться хорошо? Нет, я же этого никогда не требовала. Обманул мое доверие? Так он, может, и не разгадал мою тактику. Да и не было никакого между нами договора. Так откуда же взялась эта обида на ребенка? Пришлось себе признаться, что хоть я и рассказываю детям о том, что оценки не важны, а важны знания, что все поправимо и нет безвыходных ситуаций, но у меня самой внутри все равно сидит этот страх и стыд за плохого ребенка. И страх этот я успешно в себе закапываю. Я взяла себя в руки, поплакала немного, объяснила Грише, что это его первый опыт с оценками. Он оказался неудачным, но есть решение — позаниматься и пересдать экзамен. «Я на твоей стороне, что бы ни случилось». Эту фразу я тогда сказала Гришке впервые. Мне было очень важно подчеркнуть, что у нас с ним все по-прежнему. Мы честны друг с другом, я рядом и помогу, чем смогу. Испытание в итоге было худо-бедно пройдено, в школу Гришка поступил, меня отпустило. «Мама, ну что ты переживаешь? Все будет у Гриша нехорошо, ну?» — успокаивал меня Мишка. А я слушала его и понимала, что дети у меня очень разные. Приоритеты жизненные у них разные, и не факт, что они совпадают с моими. Получалось, что мне нужно изменить тактику и начать не в бирюльки играть, формируя все эти доверительные отношения с ребенком и общение на равных, как со взрослым, а принять, что передо мной все-таки ребенок со своим не сформировавшимся еще чувством ответственности, и нужно за ним глаз да глаз. То есть наплевать на всю эту демократию, вместо школьных сплетен проверять дневник и домашку. И изменить себе, перестать быть собой. Более того, еще и раздвоиться. С одним ребенком играть в демократию и доверие, а с другим в диктатуру и подозрительность. И тут я присела на минутку и подсчитала, когда закончится школа. Получалось, что мне еще лет на 7 нужно погрузить себя в эту странную шизофрению. Потом, когда школа закончится, вернуться в свое прежнее состояние. Но что будет, если к тому времени от наших с Гришкой озорных отношений уже ничего не останется? Что если я сама их съем по чайной ложке своим контролем и учетом его учебы? Школа конечна, а жизнь моя не вечна, решил я, поняв наконец, что есть и другой вариант. Попробовать все же объяснить ребенку, что преодолевать преграды интереснее и круче, чем отмахиваться от них, делая вид, что все прекрасно. Вы знаете, Гриша не воспринимает проблемы, не видит их, не считает их чем-то заслуживающим внимания. Это мне объясняли в школе. Меня это не удивляло. Гриша всю жизнь поражал меня своим оптимизмом и умением с легкостью идти по жизни. Так с чего бы ему воспринимать проблемы серьезно? Я даже завидовала ему. Никаких нервов. Счастливый человек. Но как заинтересовать его учебой, если привычные мне страх и стыд тут не работают? На помощь мне пришла Лилиана Лунгина. Умнейшая женщина с необычной судьбой, известный переводчик. Благодаря ей у нас есть, например, красивый, умный, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Да-да, именно Лилиана Лунгина так искусно и мастерски перевела для нас Карлсон, который живет на крыше. Но речь не про то. Режиссер Олег Дорман попросил Лилиану Лунгину рассказать на камеру о своей жизни. В итоге получился такой документальный проект-интервью. не оторваться. Будто проживаешь всю жизнь человека вместе с ним. Такое свидетельство эпохи. И вот, рассказывая про свое детство, Лилиана вспоминала, что училась сначала неважно. Не было особенного интереса к происходящему в школе. По успеваемости она была одной из последних в классе. Мама ее переживала по этому поводу, но ничего не менялось. Пока однажды подруга мамы не спросила девочку: «Послушай, а зачем тебе вообще нужна эта учеба? Ведь школа совсем не обязательна в жизни. Тем более, если тебе так трудно учиться. Зачем время терять? Есть полно профессий, которые не требуют серьезного мозгового напряжения. Подумай об этом». И это сработало. Девочка поняла, что ничем не хуже других, и что нужно лишь включиться в процесс, приложить немного усилий, и все начнет получаться. И она очень быстро стала лучшей в классе, хотя и не стремилась к этому. Вот эта мысль о том, что учиться несложно, если просто включиться в процесс, проявить интерес хоть немного, мне очень понравилась. Надо просто втянуться. С тех пор я не уставала повторять Гришке, что мне очень обидно, что он не использует свои мозги на полную катушку. Что ленится чуть сосредоточиться, чтобы проявить свои лучшие качества, чтобы узнать что-то интересное. «Ты умнейший, я это знаю, но мне хочется, чтобы это знали все», — говорила я ему. Мы договорились, что будем обсуждать не только успехи, но и неудачи, что нам с ним важно не бояться смотреть правде в глаза, понимать его слабые стороны и пытаться преодолеть проблемы, не прятаться от них. Я снова выбрала доверие и приятельские отношения с ребенком. Он зачитывал мне свои оценки, я их комментировала, отмечая, что здесь ты поленился, мог бы и больше вложиться, а в этом предмете ты крутой, здорово, что разобрался. Очередная развилка наступила в 7 классе, когда Гришка начал интересоваться компьютерными играми. «Я буду заниматься киберспортом, мам». Так это было. При такой школьной успеваемости какой киберспорт? Какие компьютеры? Но, с другой стороны, вдруг это станет главным делом его жизни? Может, это как раз тот случай, когда нужно помочь, а не препятствовать? Мы купили Грише мощный игровой компьютер, удобный стол и кресло. Он тщательно выбирал подходящие профессиональные наушники и микрофон. Я чувствовала важность момента, я разделяю его интересы, не принижаю их, не обесцениваю его усилия, поддерживаю, радуюсь вместе с ним успехом, разделяю его жизнь. Я узнала, что такое катка и уровни в игре, а Гриша научился неплохо разбираться в компьютере, сам разбирал и собирал его заново, носился с ним по всему городу, чтобы играть в команде. Наша с ним идиллия закончилась в 9 классе, когда он получил 2 по математике на ОГЭ. Я рыдала. Причем скорее это обидно на саму себя. Меня бесило, что эта 2 так выбила меня из колеи. Опять полезли в голову мысли о том, что это я виновата, я упустила, я позволила, я не настояла, я не заставила. «Мам, это моя ошибка, я очень расстроен, мне нужно заниматься». Вот что я услышала. Казалось бы, надо радоваться, ведь этого же я так хотела, к этому стремилась, чтобы мой 15-летний сын осознал, что это его жизнь, его оценка, его ответственность, что он сам волен выбирать свой дальнейший путь. А главное, что он понимает, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Но есть ли у него на это время? Или оно безвозвратно упущено? Воспользуется ли он своим правом на ошибку или в очередной раз спрячется от проблемы? И главное, помогла я ему или все же навредила? Пока мне нечего ответить. На момент написания этой книги Гриша еще не пересдал экзамен. Спросите меня попозже, чем закончилась вся эта история. Но я знаю твердо, что моя мечта о поездках с Гришей на кабриолете на рынок обязательно сбудется. Будет он с 2 в аттестате или нет?